Глава 7. Утро моей свадьбы было ознаменовано сразу несколькими событиями. К счастью, не скандалами, но близко к тому. Ведь проснулась я на кровати в теплых крепких мужских объятиях. Лежала на боку, а рука виконта бессовестно прижимала меня к себе. Едва первое онемение прошло, я попыталась счастье повернуть голову. Проснулась, наконец. Недовольный Витани бессовестно упрекал. В интонации легко читалось негодование. «Я же засыпала на кушетке!» — парировала я, когда опомнилась. «Во-первых, не кричи!» — тихонько попросил мой будущий супруг. «Прислуга уже встала и скоро начнет сборы. Во-вторых, я устроил тебя на кровати, а сам лег на кушетке. Промучился полночи с согнутыми ногами». Мне не хватало места. После сдался и лег на кровать. И знаешь что? — Что? — Ты тотчас повернулась и придвинулась ко мне, даже не просыпаясь. — Быть не может. Смущению моему не было предела. Но сейчас же я сплю на боку, и это вы... — Ты. — Ты меня обнимаешь. — Поправилась я, довершая мысль. Но мне пришлось это сделать, потому что пока ты ворочалась, чуть с кровати не упала. Я подумал, что таким образом ты не будешь закидывать свои колени на мои ноги. А я так делала? Тихий шорох позади подсказал, он кивнул. Не верю, запротестовала я. И вообще, отпусти меня уже, я проснулась. Виконт послушно убрал руку, но не удержался от усмешки и даже колкости. Ха, так теперь мы играем по новым правилам? Или женщинам все дозволено? «Вообще-то я уже сказала, что не верю ни единому твоему слову». Немного помолчав, поспешила добавить. «Касаемо прошлой ночи». Тут я вспомнила о насущном. «Ох, список! Его нет. Призрак утащил». «Удобное оправдание». Его очередная усмешка в этот раз была крайне неприятна. «Ты мне не веришь», — констатировала очевидное. «Око за око». «Ах, так!» Я подскочила с кровати. Одежда моя цела и вся на месте. Отлично. Окрыленная мыслью, между нами ничего не было этой ночью, я прокралась к коридору и с неудовольствием услышала шаги, шорохи и скрипы. Витани тоже поднялся и принялся спешно одеваться. «Мне принести твое платье, чтобы оделась тут?» — предложил решение галантный женишок. К сожалению, мне пришлось с ним согласиться, иначе скандала не миновать. «Будь так добр!» Я обернулась к нему с улыбкой. «Зря я это сделала. Он снова снял рубашку. Да что ж за невезение!» «Я смотрю, ты любишь подглядывать», — пожурил меня будущий супруг. «И к чему тогда весь этот спектакль со списком?» «Это случайность!» «Как и то, что ты стоишь рядом с дверью моей спальни и кричишь...» «Ой!» Я закрыла глаза и отвернулась. «Твое счастье, в поместье шум и суета стоит такая, что на нас пока внимания не обращают. Но это временное явление, сама понимаешь». Никогда не видела смысла отвечать на очевидные вещи, поэтому промолчала. А Виттани сноровисто оделся, обулся и подкрался ко мне сзади, только чтобы разыграть. «Можешь уже повернуться», — шепнул он мне на ушко, а я чуть в голос не завопила. «Кто-то очень напрашивается на ласковый отпор!» Намек достиг цели, и виконт перестал играть, а спокойно предостерег. «Мне придется открыть дверь, поэтому тебе лучше отойти и спрятаться за шкафом». «Так и сделаю». На том наши утренние препирательства окончились, едва начавшись. Вит шмыгнул в коридор, а уже через пару минут вернулся ко мне с моим платьем, чулками и перчатками. «Помнится, ты обещала их носить?» — усмехнулся этот паразит, явно намекая на поздний разговор. Выхватила у него из рук свою одежду и направилась к кровати. «Буду ходить босиком!» «О, прошу меня простить, но про туфли я подумать не удосужился. Виноват». В отличие от меня, Виттани обладал тактом и вышел из комнаты, едва я пристроила платье и уселась на кровать, чтобы первонаперво натянуть чулки. Какая-то пара-тройка минут, и я облачилась в свое платье, будучи в чужой спальне. позабыв про стыд, как ни в чем не бывало, вышла в коридор в надежде, что Вита не сторожит, и попала в засаду, иначе не назовешь. В небольшом островке света возле окна стояли двое — Ильжана де Альетти и ее сын. Они о чем-то переговаривались, как вдруг я стала новым поводом для разговора. «О, моя дорогая, и ты здесь?» Матушка Вити усмехнулась, прикрыв ладошкой рот. «Я, конечно, все понимаю, что советовала тебе сын использовать свое обаяние, дабы добиться расположения своей невесты. Но я не припоминаю, чтобы советовала менять именно расположение ее спальни. Быть может, ты не так меня понял?» Улыбка невольно отразилась на моих губах. Хорошо, хоть это была не моя ма. Уж она бы и непременно устроила выволочку, а не только укол по самолюбию. «Это недоразумение. Я искала Витани, а в спальне его не оказалось». «О, прошу, не надо неуместного юмора, мы стоим тут довольно долго, и я тебя не наблюдала в коридоре, разве что ты сноровисто залезла к нему через окно. Ах, моя дорогая, а где твои туфли?» «Пойду найду их!» «Я тебя провожу», — вызвался на помощь Витани. «Нет уж, останься», — повелительно произнесла графиня. «Не думаю, что влачиться за невестой с утра пораньше хорошая идея. Сейчас сюда заявится публика. Я их немного опередила, чтобы заранее предупредить на случай конфуза. И оказалась права. Лара, детка, обуйся и можешь присоединиться к нам. Твоя матушка скоро поднимется. Ей есть что нам сказать». Не теряя времени на разговор, я сделала, как велели. Вошла в спальню и первым делом проверила бумаги на письменном столе. «Нету. На самом деле нет двух медных и скомканного плана действий, зато имелась записка телеграфисту. Кстати, об этом. Обулась и полезла заново достать из саквояжа две медные монеты. На этот раз деньги я не выпускала из рук. Хватит. Не буду больше пугаться, глупости какие. Это все мне приснилось, не более. Однако разумом-то я понимала, что все случилось наяву. Так... Ладно, больше медлить нет смысла. Вышла в коридор и тотчас услышала, что Лерана Брутти, как и обещала, приступила к убеждению теперь уже Ильжаны де Альетти со всем тщанием. «О, это хорошая идея», — поощрила ее графиня. «Молодым в городе должно очень даже понравиться. Оказавшись в маленьких комнатушках, они будут просто вынуждены заняться проблемой продолжения рода де Альетти. Не так ли, сын?» Закономерно Вита не поперхнулся воздухом. Я бы тоже, если бы присутствовала при разговоре лично, а не слышала его издалека. «Да нет же, я не это...» Ма пошла на попятную. «Подождите, мне кажется, вы правы!» Ильжана наступала. «Действительно, зачем им жить в такой глуши? Здесь простор, места для уединения, природа, пруд, леса. Что они тут не видели? Город — вот самое место для молодоженов. Нечего им прятаться друг от друга в разных спальнях. В столь стесненных обстоятельствах брак их будет только крепнуть день ото дня». Теперь уже настала моя очередь вмешаться. «А вот и я». Неуклюже вклинилась в разговор, сгорая от стыда. «Я слышалась, или вы хотели предложить нам пожить в городе?» «Нет-нет, дорогуша». Мамуля намеку вняла и теперь уже демонстрировала искреннее убеждение в обратном. «Я думаю, вам лучше пожить здесь, в глуши, чтобы ваши узы окрепли». Она вдруг хлопнула в ладоши, прекращая неловкий разговор. «А что ж, раз все в сборе, пора невесте примерить платье. А вам, молодой человек, следует спуститься вниз. Там вас тоже уже заждались». Послала сочувственный взгляд жениху и не удержалась, улыбнулась графине. Ильжана сейчас прямо излучала искреннее счастье. Неужели то, что я увидела этой ночью, инсценировка с целью меня напугать, чтобы я непременно прибежала в спальню к Витани? Но зачем? Чтобы передумала отказываться от фиктивного брака? И почему сейчас столь бредовая мысль показалась мне чуть ли не единственной логичной версией, которую можно смело использовать как оправдание? Бррр! качнула головой, припоминая, как призрак прошел сквозь дверь. «Что такое?» — изумилась моя ма. «Ой, ничего», — отмахнулась я. «Просто неприятное воспоминание». Губы Эльжаны вытянулись в ниточку. «Надеюсь, это не мой сын послужил причиной испорченного настроения собственной невесты? Нет-нет, что вы!» — поспешила заверить я. Прикусила язык и поджала губы. «Мне просто приснился кошмар». «Ах, и такое бывает из-за волнения, ничего страшного!» Пришла мне на выручку мамуля. «Идем, дочь, время не ждет!» На том утренний разговор в коридоре был окончен, а я, наконец, поняла, что отступать уже поздно. Тем более успела к этому моменту принять единственно верное решение. Во всяком случае, искренне на это надеялась.